Глава вторая. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» Открывшая мне дверь женщина выглядела неважно. Заплаканные глаза, мешки под глазами, сухой кашель. Впрочем, несмотря на болезнь, она до сих пор не утратила природной привлекательности и миловидности. А еще она едва заметно походила на Корзина. Говорят, такое случается, когда два человека долго живут вместе. «Здравствуйте», — я коротко поклонился. «Я сослуживец вашего мужа». «Покойного мужа», — в голосе женщины прозвучала плохо скрываемая злость. «Почему от меня скрывают, как он погиб?» «Как герой», — вздохнул я. «Разрешите войти? Я ненадолго». Некоторое время женщина сверлила меня неприязненным взглядом, но в конце концов сдалась. «Проходите». Отступив в сторону, она зашлась в кашле и махнула рукой вглубь помещения. Не знаю, сколько зарабатывал Корзин, но явно неплохо, поскольку трехэтажный дом чуть ли не в центре цитадели явно стоил недешево. Обстановка, к слову, была более чем скромной. Кожаный диван, журнальный столик, камин, да, пожалуй, и все. На стенах угадывались места, где совсем недавно висели картины, и, судя по запаху, в доме находилась небольшая алхимическая мастерская. «Куда-то собираетесь?» Я кивнул на деревянные ящики и картонные коробки, половина из которых была уже аккуратно заполнена. «К маме в пригород», — вздохнула женщина, подходя к дивану. «Да вы присаживайтесь. Может быть, чаю?» «Нет, спасибо», — я покачал головой, не спеша присаживаться. «Простите, не знаю, как вас зовут». «Рианна». «А ваша дочь?» «Ди, то есть Диана». Рианна нахмурилась. «Что же вы за друг такой, если не знаете, как нас зовут?» «А я и не говорил, что я друг», — не смутился я. «Сослуживец. Александр Емец Денебери фон Лютик». «И что же вас ко мне привело?» «Обещание», — я посмотрел женщине в глаза. «Я пришел, чтобы помочь». «Лучшие целители столицы не смогли, а вы сможете?» — не поверила Рианна и тут же зашлась в приступе кашля. «Смогу», — подтвердил я. «Могу продемонстрировать свои возможности на вас». «То есть это не шутка?» — Рианна вцепилась в спинку дивана. «Абсолютно», — заверил я женщину. «Скажите, а алхимией занимаетесь вы или кто-то другой?» «Я», — вздохнула Рианна, — «последние 2 года». «Не думал, что воздушникам хватает усидчивости для работы с алхимическим столом». Я уважительно покивал. «Это из-за Ди, да?» «Да», — Рианна тяжело вздохнула и невидящим взором уставилась в камин. «Дурацкая болезнь. Скорее, отрава. Я долго думал, говорить жене Корзина правду или нет, но после совета гарда решил рассказать все как есть. Вас с дочерью прокляли намеренно, а мужа шантажировали. Сегодня последний день, чтобы принять противоядие, не так ли?» «Так», — от женщины шла дикая смесь страха, надежды и неверия. «Так вы принесли противоядие или...» «Или», — я кивнул на диван, — «ложитесь». Рианна с сомнением посмотрела на меня, а точнее на мою ауру, но все же улеглась на диван. Я же прикрыл глаза и потянулся в ее ауру. Тот, кто дал жене и дочери Корзина отраву, отлично разбирался в зельях. Я видел эту пакость как черную кляксу, расположившуюся под печенью и протянувшую свои щупальца ко всем жизненно важным органам. И что-то мне подсказывало, что еженедельное противоядие не только не ослабляло эту кляксу, но еще и подпитывало ее. Эдакая бомба замедленного действия, которая с каждой неделей становилась все сильнее, но взрыв постоянно откладывался. «Сейчас может быть больно», — предупредил я, вооружаясь своим призрачным кинжалом. Пусть мой класс был насильственно сменен и исцелять так же эффективно, как раньше, я не мог, но умение уничтожать что бы то ни было никуда не делось. И я, щедро зачерпнув энергию смерти, плеснул ее прямо в кляксу. Рианна тут же выгнулась дугой и страшно закричала, но единственное, что я мог, — закончить эту пытку побыстрее. Женщина кричала от боли. Энергия смерти послушно разбегалась по всей кляксе, пока что не уничтожая ее, а я ждал подходящего момента. И раз, — пробормотал я, дождавшись, когда моя энергия доберется до конца всех без исключения щупалец кляксы. Получив команду на активацию, энергия смерти принялась уничтожать кляксу со всех сторон. Таким образом, я хотел убедиться, что какое-нибудь щупальце не оторвется и не затеряется в организме. И два, дождавшись, когда вся без исключения клякса обратится в прах, я стремительно обогнул диван, упал на колени и, приподняв жену Корзина, вонзил кинжал ей в бок. Ох! Женщина дернулась, но призрачный кинжал уже вытянул все оставшиеся после клякса отходы. «Вы же...» «Все». Я устало поднялся на ноги и просканировал ее ауру. «Отрава уничтожена, что до вашей раны...» «Прошу простить, других способов вывести оставшиеся шлаки я не видел». «Переживу», — отмахнулась Рианна, принимая сидячее положение. В ее руках появился пузырек, и она, не обращая внимания на порванное платье, щедро плеснула зелье на ранку. «Неплохое зелье регенерации», — заметил я, наблюдая за тем, как стремительно затягивается сделанный мной прокол. «Знаете, женщина, на щеках которой заиграл румянец, неверяще покачала головой. В какой-то момент я подумала, что вы совсем не тот, за кого себя выдаете, но сейчас...» Она порывисто поднялась с дивана и сложила пальцы в сложную мудру. Мгновение, и ее фигуру окутал освежающий ветерок. «Сейчас я понимаю, что вы действительно смогли справиться с этой мерзостью. Но как?» В памяти тут же всплыл разговор, случившийся в бастионе. Вот только я, хоть и с трудом, но удержался от того, чтобы провалиться в воспоминания. Я и не вылечил. Говорить это было неприятно, но нужно. Я просто убил заразу. Вот оно что. Рианна с прищуром покосилась на мою ауру. «Впрочем, кто я такая, чтобы вас судить? Вас послал мастер Самди?» «Нет», — мрачно отозвался я, чувствуя, как одно упоминание об учителе Сиама опускает настроение в ноль. «Ведите к Диане». Видимо, Рианна что-то такое поняла, поскольку тут же замолчала и повела меня к дочери. Диана оказалась на втором этаже, в просторной комнате, залитой солнечным светом. Было видно, что девочке больно, да и отраву она переносила в разы хуже, чем мать. Но, тем не менее, на ее лице играла улыбка. «Ди, это дядя Александр. Он пришел нам помочь». «Здравствуйте, дядя Александр». Девчушка даже голову поднять не могла, но, тем не менее, приветливо мне улыбнулась. «Вы папин друг, да?» «Сослуживец», — поправил я девочку, чувствуя, как в горле застревает комок. «Скоро все будет хорошо». «Мама поэтому так кричала?» От наивного взгляда ребенка мне выворачивало всю душу. «Мама кричала, потому что было больно», — я развел руками. «Но по-другому не получится». «Я понимаю», — кивнула Диана и снова улыбнулась. «Чему улыбаешься?» — не удержался я от вопроса. «Из того, что я вижу, тебе и так больно. И даже те зелья, которыми поит тебя мама, лишь приглушают ее на время». «Нужно радоваться каждому моменту», — девочка посмотрела на меня, как на несмышленыша. «Ценить каждый миг жизни, так папа говорит. Человек предназначен для счастья. Поэтому во всем нужно искать положительные стороны». «И какие же положительные стороны в твоей болезни?» — не выдержал я. «Постоянная боль и слабость?» «Боюсь, вы не поймете, дядя Александр». Диана посмотрела на меня своими ясными глазами и снова улыбнулась. «А ты попробуй. Не знаю почему, но меня настолько задели слова этой маленькой девочки, что я забыл и про Рианну, и про Самди, и даже про грядущее вторжение. Казалось, сейчас эта маленькая девочка скажет что-то важное, что-то такое, до чего не смогли додуматься взрослые дяди и тети, но смог понять ребенок. Да, мне больно. Но теперь мы каждый день играем с мамой в разные интересные игры. Да, я чувствую слабость, но от этого мой дух становится крепче. Да, я сижу в комнате, но от нечего делать я уже научилась читать и освоила нулевой круг стихийных плетений. Я с удивлением посмотрел на Рианну, и та с гордой улыбкой кивнула. А еще мама научилась варить зелье и в прошлом месяце вылечила соседского мальчика от бешенства. С нами раньше мало кто общался. Но теперь соседи приходят почти каждый день. Видимо, раньше Корзин и его жена вели себя довольно высокомерно. Еще бы, два мага. Но случившееся несчастье заставило Рианну изменить свое поведение. У мамы стало больше подруг, а у меня друзей. Да и потом у меня, в отличие от плотника Барцева, есть обе ноги. И я, когда вырасту, стану целителем и буду помогать больным и раненым, как вы. «Я больше не целитель», — машинально отозвался я. «Мама говорит», — Диана с любовью посмотрела на Рианну. «Неважно, кто ты снаружи, важно, кто ты внутри». «Это точно. Я стоял и не мог поверить, что в этом маленьком ребенке скрыто так много мудрости. И ведь действительно, чего я расклеился? Подумаешь, проблемы. Наоборот, хорошо. Ведь если есть проблемы, значит, ты живой. Да и в остальном малышка Ди права. Какой смысл предаваться самобичеванию, если можно или исправить ситуацию, или сделать что-то полезное? Тебе говорили, что ты очень умная? Я невольно усмехнулся. Говорили, серьезно заявила малышка. Но этого, чтобы стать целителем, недостаточно. Нужно много учиться и тренироваться. Из тебя получится самый лучший целитель в мире, уверенно заявил я. А теперь, как насчет небольшой операции? Я готова, бесстрашно заявила девочка. Простите, если буду кричать. Это ты прости. Я в бессильной злости сжал кулаки. Риана? Да-да, тут же отозвалась женщина и, повинуясь моему кивку, присела к своей дочке. Я же не в силах больше оттягивать этот момент. Потянулся намерением в ауру Дианы. У девочки клякса оказалась чуть меньших размеров, но плотнее. Видимо, не все эксперименты Рианы шли дочери на пользу. Повторив процесс уничтожения заразы, я кольнул девчушку в бок, вытягивая из ее тела оставшийся от кляксы прах. Не удержавшись, прогнал энергию по ее внутренним каналам. За время болезни энергокаркас девочки, можно сказать, забился. Пробки, закупоривающие каналы, энергетические тромбы, искореженные меридианы. То, что девочка до сих пор оставалась живой, было просто чудом. «Все», — выдохнул я, — «готово». По сути, за выполненное задание сеть должна была дать мне какой-нибудь бонус, но слова маленькой Дианы оказались лучше любой награды. «Спасибо», — Риана подняла на меня полные слез глаза. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Пойдемте», — я посмотрел на забывшуюся Диану. «Девочке требуется хороший сон». Женщина молча поднялась и, бросив на свою дочь полный любви взгляд, повела меня в гостиную пить чай. Я поначалу было отказывался, но поняв, что для Рианны это один из немногих способов выразить благодарность, молча кивнул. Знаете, заварив и разлив нам чай, Рианна присела за стол и задумчиво уставилась в свою кружку. Даже не знаю, что теперь делать. Ведь последние 2 года я только и делала, что жила в ожидании приближающегося конца. Да уж, я покачал головой, пытаясь представить, каково это — жить от антидота до антидота. Не просто вам пришлось. И Корзину Рианна вздохнула. Он все винил себя в том, что не может решить этот вопрос раз и навсегда. Не ваша вина, я покачал головой. Может, и не наша, не стала спорить Рианна. Но чья? Я бы мог вам сказать, поморщился я, но что-то мне подсказывает, что вы попробуете отомстить за мужа. А я не для того спасал вашу дочь, чтобы она стала сиротой. Не держите меня за дурочку, отмахнулась Рианна. Я знаю, что здесь замешан клан Кавальда. Ну тогда вы лучше меня знаете, что с ними пока лучше не связываться. Пока? Тут же прищурилась Рианна. Контрразведка и налоговая внимательно следят за этой семейкой. Гард дал мне добро на открытие некоторой информации. Ждут хода архимага. Магистр Ксандр тоже в деле? Задумалась Рианна. Знаете, Александр, я бы хотела помочь. Пусть боевой маг из меня никудышный, но за последние 2 года я отлично преуспела в алхимии. Я задумчиво посмотрел на женщину. А как же переезд? Когда я узнала про гибель Корзина, то выставила дом на продажу, чтобы хватило на поездку в лес. Мне агент и раньше предлагал, но я до последнего надеялась, что Корзин... В общем, мы собирались ехать в лес. Говорят, их друиды творят чудеса, но сейчас все изменилось. То есть дом продать не успели, нахмурился я. А тот агент, он вас сам нашел или как? Сам. Он, к слову, должен прийти вечером. Рианна заметила, что я о чем-то задумался и тут же насторожилась. А что? А покупателя знаете? Нет. Женщина покачала головой. Только агента. Да и какая разница? Правильно ли я понимаю, что алхимическая мастерская у вас на 3-м этаже? Чем больше я узнавал, тем сильнее мне казалось, что дело нечисто. Да, все верно, подтвердила Рианна. «Но при чем здесь это?» «А почему не в подвале?» «Потому что его нет», — женщина пожала плечами. «Корзин поэтому и сумел его купить, как в доме и без ледника. Но нам попроще. Я, конечно, не водник, но тоже кое-что могу». «Вот только как это относится к нашему переезду?» «Подождите, Я прикрыл глаза, вспоминая все странности, связанные с последней просьбой Корзина. Если не знать, что кто-то из клана Ковальда работает на Ковен, а псы планируют каким-то образом открыть портал в самом сердце цитадели, все выглядит до нельзя просто. Есть безутешная вдова и ее дочь. Обе отравлены хитрым ядом и спешно продают дом, чтобы искать спасения у друидов леса. Но когда знаешь чуть больше, история начинает играть новыми красками. А если вспомнить интерес Гарда ко всей этой истории, то и вовсе складывается любопытная картинка. А что если Ковальду нужен был не только Корзин, но и его дом? Точнее, даже не дом, а доступ к подземным ходам столицы. В итоге маг под давлением Ковальда покидает цитадель, и в городе остаются только его жена с дочерью. Скажите, Рианна, а когда поступило предложение агента о продаже? Примерно в то же время, когда Корзин уехал в свою секретную командировку. Александр, вы начинаете меня пугать. Может, объясните, что здесь происходит? Да-да, дайте мне еще минутку, будьте так добры. Корзин уезжает в Лютики. Рианна тут же получает предложение о продаже дома, но тянет до последнего, благо у нее есть источник дохода в виде алхимической мастерской. Но как только приходит новость о гибели мужа, женщину уже ничто не держит, и она соглашается с предложением агента. Пакует вещи, чтобы уехать в лес, и тут появляюсь я. Сюда же добавим, что Гард знал о том, куда я собираюсь зайти до Академии, и даже выдал мне переговорный амулет. Прошу меня простить. Я достал переговорный амулет и стиснул его в ладони. Артефакт тускло мигнул, заметно потеплел, и я услышал недовольный голос Гарда. «Слушаю. Гард, мне нужно знать, зачем ты дал мне амулет». «На всякий случай», — уклончиво проворчал контрразведчик. «А что, что-то случилось?» «Гард, это важно», — настойчиво произнес я. «Сеть дала задание проверить дом по адресу Цветочная, 5», — неохотно ответил контрразведчик. «В рамках подготовки к вторжению. У меня таких точек сотни, не знаю, за что хвататься. А тут ты так удачно подвернулся». «Гард», — я поморщился, заранее предчувствуя недовольство контрразведчика. «Может прозвучать как бред, но мне кажется, что здесь замешаны Ковальда». «Давай-ка поподробней», — после недолгого молчания велел Гард. «Рианна, жена Корзина, собиралась продавать дом агенту. Причем предложение о продаже поступило в тот момент, когда Корзин убыл на объект. Так. И пару дней назад, когда пришло сообщение о его гибели. И... А еще в этом доме нет подвала». «Не может быть», — тут же насторожился воин. «Это старая застройка, подвалы должны быть в каждом доме». «Гард, может, они хотят установить маяк?» На этот раз молчание длилось намного дольше. «Это Рианна, амулет наконец-то отмер. Чем она занимается?» «Варит зелья», я посмотрел на женщину и, поймав на себе ее взволнованный взгляд, успокоительно кивнул. «Кстати, можно дать ей рецептуру живчика?» «Будь там, через час прибудет мой помощник. Как только он появится, сразу же иди в академию. Дальше мы сами. И за Рианной присмотрим, и за Ковальда. Понял?» «Так точно», — с облегчением отозвался я. «Признаться, мне не хотелось оставлять жену и дочь Корзина без защиты. Ведь что мешает Ковальда снова заразить девчонок, пока я буду в академии?» «Рианна, вы все поняли?» Я посмотрел на женщину, которая слышала наш с Гардом разговор от и до. «Это тоже сослуживец Корзина?» «Да, и он сможет защитить вас с Дианой». «Буду рада любой помощи», — Рианна благодарно кивнула. «И со своей стороны сделаю все, чтобы вывести Ковальда на чистую воду». «Вот и отлично», — выдохнул я. «А пока у нас есть время, не покажете ли мне свою лабораторию? А я, в свою очередь, поделюсь с вами несколькими уникальными рецептами». «Почему бы и нет?» Следующий час пролетел мгновенно. Все-таки в алхимических колбах и в варке зелья есть свое очарование. Между делом я успел рассказать и показать Рианне рецептуру внутривенного зелья исцеления и взять с нее слово, что она будет производить его только по запросу Гарда. Рианна же в ответ всучила мне целую коробку овсяного печенья и несколько уникальных зелий собственной рецептуры. А когда прибыл немногословный маг с классом телохранитель, я и вовсе вздохнул спокойно. Гард принял мои опасения всерьез, и сейчас девочкам точно ничего не угрожает. Ну а когда я, тепло попрощавшись с Рианной, спускался с крыльца, передо мной появилось системное сообщение. Внимание, выполнено задание «Последняя воля мага». Внимание, выполнено подзадание цепочки «Ядовитая поросль Ковина». Получить награду? Да, нет. А вот теперь, благодаря Диане и ее словам, я впервые за последние дни вздохнул полной грудью. Можно и в академию идти. В академии меня ждал разбор заданий, класса и личных характеристик, что есть плюс, и считающий меня кровником Самди, что есть минус. Но зато сейчас я совершенно не боялся туда идти. А тупая боль в груди наконец-то немного затихла. И все потому, что сейчас я понимал, маленькая девочка по имени Диана права. Нужно ценить каждый момент жизни.